За море синеволное, аморное, за 100 земель и вод рот. Разлейся молния яойная, при пионерский след ты дай свой обет. Идите, слов не тратя, мы такие братья. Костер мракоборцер, братья оладьи, репосты сестры, акулы обманули, прыть, а голову мыть, куклы голову, голову обманули, кули голову обманули, крыть, мыть, прямо упрямо, боям моям, мама комара, моя Илья, растет от кого к году мы, к городу, смотря земля старик, мой крик. За водами, водами, пустыри-мыри, наши каши, глаз алмаз, сжатый уматый, тропе к горе, вожатый, обожатый. Та-дам! Я пошел на урок. Ты не мальчик. Я мальчик. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в краю далеком, что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой. А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Белеет парус одиноким мачтой, и море как голубом. Шли мы на урек далекий, что кинул он в краю родном. Играют волны, ветер свищет. Да, мачта по ветру скрипит, как же мы не ищем глубокие клады, кораблик наш бежит, под ним строя светлый лазури, а камни как золотой слиток. А ты как не бри, все равно ты не найдешь подводный покой. Нормально? Родители уехали на дачу, я гуляю, их денежки листаю. Позову я всех подруг, я делаю тусу, все будут танцевать вокруг. Пати у детсла дома, это круто, до полудня. Соседи будут в шоке, девочки в кладовке, а на них полки. Тапочек, конечно, на всех не хватило. Видеоклипы смело открыты. Я гуляю, как хочу. Приходите все, кто может. Только пусть не тревожат. Родители уехали на дачу. Я гуляю. Страницу в интернете клевую листаю. На день рождения приглашу я подруг. Я делаю тусу, все будут танцевать вокруг. Пати у детсла. Дома это круто. И по будням. Будем танцевать до полудня. Будут в курсе все девчонки, а соседи будут в шоке. Мы живем теперь в кладовке, и объели мы все полки. Тапочек, конечно, на всех не хватило, но босиком мы ходим смело. Магазины скоро будут открыты. Я гуляю, как хочу, приходите все, кто может. Никакие проблемы меня не тревожат.